Содержание. Предисловие. Тысяча и одна ночь Пантеона. Часть первая. О юность, весенняя жизни пора. Глава первая. Портрет отца. Глава вторая. Евангелие детства. Глава третья. Белый, сине-бело-красный. Глава четвертая. Охота и любовь. Глава пятая. Возлюбленный Аглаи, друг Адольфа. Глава шестая. Прощай, Виллер-Котре. Часть вторая. Взятие Бастилии. Глава первая. Сверхштатный служащий. Глава вторая. Ода и Водевиль. Глава третья. Зарождающаяся известность. Глава четвертая. Мелалекс. Глава пятая. Провал по-королевски. Глава шестая. Королевство мира сего. Часть третья. Революционеры. Глава первая. Раб каприза. Глава вторая. Победы и завоевания. Глава третья. Кавалер ордена Июля. Глава четвертая. Антони. Страсть в современном обличии. Глава пятая. Отступление. Глава шестая. Ад и проклятие. Часть четвертая. Паломничество Творца. Глава первая. Швейцария. Республиканец в республике. Глава вторая. Бал, дуэли и судебное разбирательство. Глава третья. Открытие Средиземноморья. Глава четвертая. Новая пресса. Глава пятая. Черная страница. Глава шестая. Смерть Байрона. Часть пятая. Капитолий и Торпейская скала. Глава первая. Год во Флоренции. Глава вторая. Смерть принца. Глава третья. Все за одного. Глава четвертая. Коронование Александра. Глава пятая. Революция. Поздно. Слишком поздно. Глава шестая. Бедствие. Часть шестая. Бежать, бежать, бежать. Глава первая. Изгнание. Глава вторая. Возвращение мушкетера. Глава третья. Огонь на ветру. Глава четвертая. Одиссея 1860 года. Глава пятая. Алессандро Дюмас Наполетано. Глава шестая. Срубаемый дуб. Эпилог. Последний суд. Конец содержания.